Добрый вечер. Ну, в общем, какие же серьезные люди в наше время слушают радио вообще, радио России в частности, и программу «Серебряные нити» в особенности в столь поздний час. Зато у нашей программы есть одно преимущество. Можно попробовать поговорить откровенно, на ночь-то глядя. Раз идет всенародное обсуждение реформы образования в нашей стране, значит, и мы не можем без этого обойтись, потому что, ну, какая же, в конце концов, психология, душа человеческая без образования? И вот какая? Министерство образования предложило реформу, которая, как мне кажется, вызвала, в общем, единодушное возмущение в обществе. На сегодня здесь, в эфире программы «Серебряные нити», на ночь глядя, мы можем поговорить о том, как вообще могла возникнуть такая реформа в российском, в русском министерстве образования. Что это вообще такое? Как вы относитесь, дорогие радиослушатели, к этой реформе, к 4 или 9 обязательным предметам в старших классах? Сейчас уже предлагается расширенный вариант. Там 9 обязательных предметов, гораздо солиднее. Однако первоначальная идея министерства была абсолютно шокирующей. Вот зачем понадобилась эта реформа? Нужна ли она, с вашей точки зрения? Ну, действительно, может быть, стоит ограничить молодежи образование, раз мы живем в такие времена, когда молодежь к нему не стремится. Или стремится. Все, что вы хотите сказать о современном образовании, предлагаемой реформе, и как бы ее возможных последствиях, сегодня здесь, в эфире программы «Серебряные нити», в прямом эфире по телефону 495-956-1514, где 495 код прямого эфира, а 956-1514 постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». Конечно, тоже. Мы с вами говорим о реформе, ее возможных последствиях. И, конечно, в первую очередь, как главная наша тема для души человеческой. И вообще, что происходит с нашим образованием и почему это происходит? 495-956-1514 и в интернете сайт постоянной нашей программы, расположенный по адресу www.serebnity.ru. Серебнити пишутся в одно слово, латинскими буквами, начиная с «С» как «доллар». Или разыскиваются в любом поисковике в интернете набором двух слов «серебряные нити». Вы входите, сайт наш выпадает одним из первых, вы входите на первую страницу, там видите кнопку «Наш форум», входите на форум, на первой странице форума висит мини-чат, который сейчас открыт передо мной, и в котором можно задавать вопросы, высказывать свои откровенные мнения. И, в общем, все, что вам хотите сказать о реформе образования, о том, что она может сделать с человеческой душой. Такая тема сегодняшней программы. 495-956-1514. Сегодня у нас в коротких музыкальных паузах будет размышлять японская школьница, певица и композитор. Я бы рад сказать, что вот сегодня у нас в программах будет размышлять русская школьница, певица и композитор, но почему-то сделать я этого не могу. Наверное, это тоже один из симптомов не очень хорошего состояния нашего образования. И так как реформа получилась какая-то, на мой взгляд, уж больно не наша, то и предлагаемое, конечно, то вот и музыка сегодня не очень веселая, японская, И девочка, которая поет, ну, в общем, размышляет о том, почему же все-таки ей так одиноко в нашем мире. Я бы хотел начать с того, что написала наша постоянная слушательница, которая в интернете у нас на сайте, который находится по адресу, напомню, www.serebniti.ru. Представляется она как Евгения. Вот что она пишет. Понимаете, образование, любое образование в принципе, уже укоренилось в нашем подсознании как символ какой-то будущей нормальной позитивной жизни. Конечно, у нас сейчас только символ и остался, но мы часто принимаем символы за действительность. И вот то, что этот символ у нас еще есть пока, это как раз и питает иллюзию молодых людей, что, может быть, как-то удастся в жизни чего-то добиться. Если среднее образование перестанет быть общедоступным, это будет означать уничтожение символа. Главное, молодежь перестанет верить в свое позитивное будущее, а реализовать себя и быть значимыми хочется всем. А как им достигать значимости? Вот в том году уже вылезли на Манежную площадь. Это было стремление к собственной значимости. А если других способов быть значимыми у молодежи не будет, тогда она и будет прибегать к таким мерам. Я сразу начинаю с этого сообщения, потому что, ну, может быть, как бы все остальные мои мысли в том или ином смысле окажутся лишь его расшифровкой. В общем, в вечернее время конечно, реакция внутренняя вот на потерю символа ведь не только детей, но и родителей, и бабушек, и девушек, на то, что вот это самое образование, которого мы привычно требовали от детей, сейчас выбьют, да, из-под ног вот у этого глиняного колосса. Выразилась реакция, по крайней мере, эмоционально крайне негативной. Вот что сказала наша радиослушательница. Обсуждая реформу образования, хотела бы сказать следующее. Бесконечное реформирование лишило нас сбережения и чувства уверенности в будущее. Лишило нас прав на труд и охрану труда, высшего образования, здравоохранения, безопасности, где бы то ни было. Беда наша, и потому расправа над нами, от того, что мы разобщены. Мы настолько напуганы происходившей перестройкой с убийствами, взрывами, несправедливостью, что ни во что уже не верим. И не верим друг другу, потому разобщены. А нам необходима солидарность. Поэтому мы тоскуем по сильной руке, вспоминаем совсем социалистическое прошлое, как хорошо мы плохо жили, жили светло, во всяком случае. Мы все рады были бы поверить в какого-то лидера. Герой нам должен был бы дать освобождение, а своей собственной рукой ничего не добиваемся. Даже те, кто пережил войну, говорят о том, что тогда было не так плохо, как теперь. Тогда хотя бы верили, что конец мучениям придет. Сейчас мы теряем детей нравственно. Тогда физически мы их хотя бы могли оплакивать, а теперь мы жалеем, что они живут такими. И потом тогда враг был внешний. А сейчас внутри все враждебно. И получается, что реформа школьного образования — это уже последний оплот рушится. Получается, по словам матушки Екатерины, императрицы, не должны черни давать образование. Правильно один учитель определил, что если теперь вот остается фактически только физкультура, еще какие-то там предметы, ну даже иностранные языки остаются. И получается, что раб должен быть здоров и знать язык своего хозяина. Так нам и надо. В пользу крепостного права уже наш знаменитый режиссер высказывался, говорил, как крестьяне чуть не в обнимку с помещиками жили. Осталось нами торговать только в открытую. Рабовладение-то у нас до 80-го года и продолжалось еще, в колхозах паспортов не было. Осталось в открытую нами торговать. Мы до этого и дождемся. Я не на баррикады зову. Я просто говорю о том, что права не дают, их берут. Но загоняют нас в подполье. Мы, видимо, в подполье должны будем детей учить арифметике жизни, великому и могучему, чтобы внятно формулировать свои требования. Химии и физики, чтобы понимали, что взрывается, а что летает. Биологии и экологии, чтобы ценили жизнь и не служили пушечным мясом для охраны прав благоденствующих. Таким образом, вот если мы еще сейчас допустим это безобразие, лишение бесплатного школьного образования, нам цены как народу-то уже и никакой не будет. Вообще, действительно, не случайно, наверное, ничего на свете. И как-то вот эта образовательная реформа как раз была объявлена в дни, когда надо бы отметить 150 лет освобождения крестьян, прекращения крепостного права на Руси. Всего 150 лет. Вот что сказала по поводу образовательной реформы наша радиослушательница Вероника. Уважаемый Александр Геннадьевич, это Вероника из Орла. Реформа образования даст желаемые результаты. Во-первых, дети станут еще глупее и беззащитнее, а дураков легче подчинять и уничтожать. Во-вторых, собственники нефтяных вышек сэкономят свои прибыли и станут жить еще богаче. Собственники нефти вовсе не обязаны учить наших детей. С какой стати? По Конституции частная собственность священна и неприкосновенна. Так что прибыли от нефти священны и неприкосновенны. И посягать на них значит нарушать закон. А ведь мы с вами законопослушные граждане, не так ли? Больших результатов удалось добиться и без всяких реформ. Просто сменой системы ценностей. Процесс потребления знаний был объявлен имеющим право на существование только в качестве промежуточного этапа на пути к потреблению денег и вещей. Основной инстинкт, человеческое любопытство, был объявлен несуществующим. А это будет поопаснее, чем отсутствие секса в СССР. Размножаться можно и без секса, можно обойтись любовью. А учиться без любопытства невозможно. А вопрос, зачем учиться, неуместен. Это то же самое, что спрашивать, зачем быть живым. Это базовая ценность. А дети перестали понимать, зачем надо быть умным, если тебе за это не заплатят. Удалось вырастить поколение дебилов. Молодые инженеры не знают ничего, кроме автокада. Молодые журналисты не знают русского языка. Правда, в их глазах еще можно прочесть упрек. Вы вырастили нас дебилами, а теперь обзываетесь. Это несправедливо. Когда выросла моя мама, моя бабушка стала ей говорить. Больно умная стала. А когда выросли наши дети, мы ахнули. Какие дебилы. И еще они смиренные. Они с пеленок знают, что изменить ничего нельзя. Можно только приспособиться и проползти по жизни на брюхе. Молодые во все времена, что Евгений Базаров, что Виктор Цой, приходили в этот мир, засучивая рукава. Уж мы-то сможем. Мы ждем перемен. А сегодняшние не такие. Может быть, впервые в истории человечества. Поколение импотентов, дети перестройки. А сейчас в школу пойдут дети детей перестройки. Система ценностей сформирована. Самое время реформу проводить. Работает программа Петра Гарина из романа Алексея Толстого. Россия сегодня – это страна победившего макмарксизма. Но свобода нужна вовсе не ради свободы, а ради права присваивать созданное не тобой. Ну вот, действительно, по поводу права присваивать созданное не тобой, наша народный корреспондент и постоянная слушательница из Нижнего Новгорода Эльмира сегодня прислала интервью, оно прозвучит чуть-чуть позже. А еще она напомнила, что у нас на сайте, что Андрей Фурсенко на ежегодном молодежном форуме на Селигере 23 июля 2007 года ровно так вот по Веронике и сказал, что, по его мнению, недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца. Недостатком, обратите внимание. А сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других. Здравствуйте, Дарья. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Вы согласны с таким мнением? Вы знаете, у меня написано, что вы будущая учительница, это правда? Да, я сейчас заканчиваю педагогический университет и, к сожалению или к счастью, знаю этот образовательный мир изнутри. И я очень согласна с вашими последними словами, они как раз совпали с общим моим настроем и моими мыслями. Так получилось, что в последнее время я увлеклась антиутопиями. Хотела бы сейчас предварить высказывание своего мнения словами Николая Бердяева о том, что утопии оказались гораздо более осуществимыми, чем казалось раньше. Но если Бердяев ставил вопрос, как утопии избежать, то мы уже можем наблюдать утопии вокруг нас, в нашей сегодняшней реальной жизни. Я бы хотела как пример привести роман Олдоса Хаксли «О дивный новый мир». Он очень созвучен словам незабвенного Фурсенко об обществе потребления. То есть вы имеете в виду, когда они напотребляются, им наконец их наконец допустят к вожделенному лекарству, то бишь к наркотику. Когда создаются люди, творцы, определенное количество. Это количество определяется людьми, стоящими во главе государства, а количество потребителей превышает их в разы. А вот скажите, Дарья, такое возможно? Вы знаете, общество, оно может существовать, которое в романе Хаксли «О дивный новый мир»? Я просто, естественно, писал об этом романе, ссылался на него всячески. Вот. И всем слушателям советую почитать. Это очень маленький роман. Такое общество изъест себя. Каким образом? Вот что случится? Почему оно себя изъест? Ну, вы знаете, я, конечно, я не химик и не физик, я стопроцентный гуманитарий, но я считаю, что... Дарья, скажите, пожалуйста, можно... ...со временем становится кислотой. Достаточно просто бегло пролистать роман и найти то, что они говорят о науке. То, что Мустафа Монт говорит о науке. Я не буду сейчас это цитировать и занимать эфирное время, но просто это каждый человек должен прочитать. Интервью короткое. Можно пару вопросов? Да. Вы придете работать в школу, когда закончите вуз? Да, я очень хочу работать в школе, потому что то, что происходит в школьной системе сейчас, меня как свободолюбивого и человека, ценящего справедливость, возмущает до глубины души. Вот тут вот... Распадение системы образования на элитарное и массовое. Вот... Это, Это возмутительно. Вот если бы я сейчас мог, ну, представьте себе, хорошо, я такой большой, вот толстый, и я просто падаю перед вами на колени, и потому что, знаете почему? Потому что тезис Вероники о поколении дебилов, я в него тоже не очень верю. Это одна из тех причин, по которым «Дивный новый мир» Хаксли невозможен. Он сам потом написал опровержение, это уже как бы контрутопию. Хотя... Ну, вы знаете, каждый должен прочитать, чтобы узнать, как не должно быть. А то, что делают система образования, из нее пытаются сделать шланг для промывания мозгов. Самое главное, что вы, будущий педагог, это понимаете, потому что вот это и есть, собственно говоря, гражданская позиция. Все остальное всего-навсего декларации. Вот, а я приду в школу и попробую что-то сделать, это, собственно говоря, и есть то, что всегда противостоит промыванию мозгов. Дело в том, что человеку на самом деле промыть мозги невозможно, если он сам захочет что-то понять. А вот захотеть что-то понять и понять что-то можно только получая образование. Ну, или самообразование. Спасибо вам большое, Дарья. Здравствуйте, Наталья. Город Северодвинск. Представляюсь как преподаватель, которая всю жизнь посвятила именно тому, чтобы не просто думать, что надо сделать, а чтобы менять. И я сейчас думаю, что ни в коем случае нельзя проводить реформу сверху, потому что мы можем разрушить все то лучшее, что годами приобреталось. И поэтому, я считаю, нужно не программу полностью перестраивать, этим мы только пришибем все лучшее, что было достигнуто. А надо начинать менять, прежде всего, отношение преподавателей к ученикам, преподавателей друг к другу. И нужно менять в образовательной системе именно учебных заведений, которые готовят преподавателей. Вообще, здесь, Наталья, правда здесь, ведь? Вот, вы не обратили внимания на такую тайную подробность? Вообще говоря, вообще вся дискуссия и вся реформа школьного образования началась с дискуссии о высшем образовании педагогов. Как бы вот на самом деле нам нужны Дарьи, которые придут в школу, и которые поработают в ней искренне, заинтересованно, и вместе со старшим поколением смогут тогда сформулировать, какие же все-таки реформы нам нужны, если, конечно, их кто-то будет слышать. Правда, я надеюсь, что поколение Дарьи, оно тоже сможет о себе заявить. Во всяком случае, я в этом абсолютно убежден. Наталья, вы здесь еще? Алло. Нет, нет, Наталья. Александр, да. Я хочу, все, что говорилось, все очень верно. И вот мне хочется сказать, что я свою жизнь посвятила именно тому, чтобы ввести предмет, который бы соединил друг друга. Спасибо большое, Наталья. Там помехи какие-то очень серьезные. Но правда, спасибо, потому что, собственно говоря, это и есть, на мой взгляд, единственная реформа, которая необходима школе. Это заинтересованность учителей в процессе образования. Поскольку реформа-то явно рождается в министерстве от незаинтересованности в образовании. Дан ФАС, дана команда сэкономить деньги. Народ лезет из шкуры вон, чтобы эти деньги сэкономить, получить деньги на реформу и попилить. Ну, иначе, мне кажется, просто даже и объяснить это никаким образом невозможно. Другой вопрос. Как научиться этому противостоять? Ну, еще послушаем учителей после короткой музыкальной паузы. Oh, good, I heard a song, sang I. して旅を続けている夢見てる王様もうぬぼれも実業家も昔は子供だったこと忘れた замечательная Эльмира взяла в Нижнем Новгороде интервью у учительницы, в котором, как мне кажется, тоже звучат очень многие важные вещи. Валентин, хочу спросить у вас, как у учителя, как вы относитесь к намеченной реформе образования, которую наше правительство объявило? Я думаю, что для меня, как для учителя, этот вопрос наиболее важен, потому что мне в новых реалиях, в новых условиях придется и каким-то образом по-другому учить детей, и перестраиваться как преподавателю. Это все очень серьезно, все очень сложно. Но пока к тому проекту, который вот существует и озвучивается Фурсенко и обсуждается в средствах массовой информации, я, конечно, отношусь отнюдь не положительное, потому что если говорится о том, что базовое образование будет даваться до 9 класса включительно, то есть детям до 14 лет, хотелось бы спросить, а какое же это будет образование, какое его будет качество и какой будет объем, потому что дети, уже вступая в более взрослый сознательный возраст, 15, 16, 17 лет, вот когда они в состоянии усваивать сложные мировоззренческие проблемы, мировоззренческие предметы, они не будут их получать в полном объеме, потому что именно в этом возрасте они будут выбирать предметы, ориентируясь уже на поступление в высшее учебное заведение. И очень умную мысль высказал, например, вот наш министр образования Наумов, когда сказал, что сейчас все Нижегородский департамент образования, он сказал такую очень важную мысль, высказал, что выпускники с подобными знаниями не смогут идти в классическую науку, в академическую. Почему? Потому что сейчас все науки существуют на стыке знаний, на стыке предметов. Физики нет без биологии и химии, как нет химии без биологии и физики и, скажем, там, математики. Высшей, да? То есть дети будут получать ограниченное образование. И у них не будет, естественно, целостного восприятия мира, не будет сформировано мировоззрение, как я понимаю, потому что литература не будет обязательным предметом, история, география не будут обязательными предметами, а я считаю все предметы мировоззренческими. То есть как дальше будет молодой человек выходить в жизнь, с каким багажом? Отсюда возникает другой вопрос. А какие цели ставит правительство, проводя подобную систему образования? Кого они хотят получить? Послушные или электорат легко управляемый, необразованный, или наоборот, в перспективе они хотят получить взрыв социальных, необразованных, слабообразованных масс. Это очень проблематично. Как это будет решаться в дальнейшем, неизвестно. Давайте я попробую объяснить, если это не очень понятно, хотя, мне кажется, по эмоциональной напряженности звонков наших сегодня звучавших, это очень хорошо чувствуется. В действительности образование ведь не только символ, или оно стало символом не просто потому, что вот так родители рассчитывают на будущее своих детей. Вообще-то Иегова в книге «Бытия» возмутился, потому что, сорвав плод познания добра и зла с райского древа, люди как бы становились равными богам, потому что становились способны именно к познанию. Когда... Что такое способность к познанию? Мысль. Ну, это, в общем, способность ассоциировать знания. Причем знания, разложенные по каким-то более или менее систематическим полочкам. Когда человек, у человека прекращается поступление знаний, то есть вот этого самого материала ассоциативного для мысли, он попадает на грань психопатологии, потому что на самом деле психически больной человек, самым широким образом говоря, это человек, который не может сформулировать некие самостоятельные точки зрения на мир. Мы находимся в сложнейшей ситуации. Один из педагогов европейских сказал, назвал эту ситуацию кризисом постоянных бифуркаций, пересечений, потому что мы живем в страшном информационном потоке на пересечении культур, и в этом пересечении формировать свою собственную индивидуальную точку зрения становится все труднее и труднее. Но вся проблема заключается в том, что формирование такой точки зрения человеку, опять же, необходимо. Потому что одна из главных задач нашей значимости жизненной – это, собственно, не образование и не работа. Это способность выразить себя, сформулировать свое мнение, свою мысль. Это очень отчетливо заметно на любых форумах в интернете, в том числе и на нашем. Люди ставят: мы сейчас не очень умеем слушать друг друга. Зато мы все хотим как-то научиться формировать свою индивидуальность, свою точку зрения, заявить о себе. Потому что вот это самое общество идеального потребителя, о котором говорил Фурсенко, это и есть общество как бы людей, которые не в состоянии осознавать себя, свою индивидуальность и как-то себя проявлять. Они должны только потреблять. Но это невозможно, потому что почувствовать себя кем-то абсолютно жизненная необходимость для человека. А для того, чтобы почувствовать себя кем-то значимым, да, вот не просто человеком, который покупает одни и те же товары, и ежедневно в серой одежде его сначала затирают в вагон метро, потом вытирают оттуда, потом он работает на бессмысленной работе, опять затирается в вагон метро. Это невозможно. Потому что как бы это вот то самое крестьянство, которое было безграмотным и не умело, так и не умело из-за этого выразить себя. Ведь и устроило в конечном итоге революцию 17-го года. Оно просто слушало точку зрения маленькой кучки, группки провокаторов, да, в общем, которая по сути своей представляла из себя партия большевиков. Они просто умели играть на интересах людей, которые на самом деле даже просто не умели читать. А выразить себя хотели и выражали себя с помощью мнения других. И эти другие, как вы знаете, вовсе не обязательно оказывались власть имеющими. Да, я считаю, что на Манежной площади речь шла не о национализме, а о попытке выразить себя в основном. А вот провокаторы, конечно, были националистами. А суть того, что происходило на Манежной: я не хочу быть серой массой, я хочу быть кем-то. Я хочу себя проявить, я хочу о себе заявить. Но нужных средств для того, чтобы выразить себя, нет. Не потому, что нет образовательной системы, а потому что эта самая реально существующая образовательная система не сумела дать аналитические знания вот для того, чтобы увлечь молодежь чем-то другим. Но вообще говоря, противостояние вспышкам агрессии, вспышкам насилия в обществе, и это давным-давно доказанный в социологии факт, никакого другого пути, кроме образования, нет. Это, мне кажется, очевидно, даже просто если немножко задуматься. Ну вот, французский социолог Эдгар Моррен пишет, слушайтесь только, мы нуждаемся в демократии разума, а не в демократии общества массового потребления, которая сегодня приводит к регрессу демократии. В особенности из-за того, что ключевые вопросы современной цивилизации просто не способны проходить в отдельном человеческом сознании на нужный уровень. Демократия разума требует изменения менталитета, который бы сделал возможность для граждан анализировать принятие решений по глобальным проблемам. Отсюда потребность в радикальной реформе образования, слушайтесь, которая бы сделала возможным не только анализ, но и взаимоувязывание знаний. Вот тогда существует возможность хоть какого-то противостояния вспышкам насилия. Потому что в конечном итоге, ведь хотим мы с вами этого признавать или нет, но стрельба в американских школах – это продукт американской системы образования, о которой сейчас нет возможности рассказывать подробно. Здравствуйте, Галина Федоровна, вам последнее слово. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Преклоняюсь перед будущей учительницей, я с которой вы беседовали, так же, как и вы. Потому что даже вот в этой рутине, которая сейчас у нас в просвещении идет, все равно какой-то след оставит человек, который с душой идет работать, со знанием, с пониманием того, для чего она идет в школу. Я хотела только одно сказать, Александр Геннадьевич, что уже то, что уже сейчас, еще до этой вот реформы, которую сейчас они эту систему придумали, и так уже дети не умеют ни читать, ни писать грамотно. Спасибо и это большое. Это сказывается широко. Спасибо большое, Галина Федоровна. Я просто, уж простите меня, я хочу успеть обязательно поставить еще одну пленочку, которая прозвучала у нас до начала эфира. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Вот что я бы предложила школе. Первое. В начальной школе не таскать учебники, оставлять или в классе, или дома для выполнения только домашних заданий. Второе. В начальной школе обязательно следить за правильной осанкой, делать паузы для физической разгрузки. Третье. В средних и старших классах вводить только парные уроки, чтобы качественно и готовиться ученику и учителю. Четвертое. Запретить репетиторство в том классе, где учитель преподает данный предмет. Пятое. Больше давать знаний, чем спрашивать, естественно. Шестое. Для детей, которые занимаются в спортивных школах, не менее 5 часов в неделю разрешить заниматься уроками скульптуры факультативно, то есть добровольно. Седьмое. Оценки ставить только за знания, быть снисходительными по забывчивости учеников, так сказать, не очень хорошо организованных. Восьмое. Давать шанс в конце четверти хотя бы исправить оценки путем зачетов, докладов там и прочих заданий. Девятое. Проводить в школе бесплатные консультации для слабых учеников. Десятое. Конечно, обязательно стимулировать учителей, выполняющих добросовестно свою работу и качественно. По учебникам. Оставить в покое хотя бы лет на 10, а новое введение можно просто запечатывать к учебнику. Все учебники брать и оставлять в школьной библиотеке, а за пользование брать небольшие деньги на восполнение фонда. Ну, это все так очевидно. И, значит, еще отменить, конечно, конечно, ежегодно эти всякие поборы справителей под предлогом на ремонт крыши, ну и так далее. В конце концов, хочется надеяться, что есть замечательные учителя, которых необходимо поддерживать и удерживать в школе. Екатерина, Ярославская область. Спасибо, Екатерина. Вообще, мне кажется, что можно расширить это выступление и сказать, может быть, оставить нашу школу в покое лет на 10 и постараться обратить внимание на Дарью, на то, чтобы вузы выпускали талантливых учителей, которые в школу придут. Ведь сейчас в реальной школе нет, практически нет сил, реальных человеческих ресурсов на то, чтобы сделать любую реформу по-человечески. Вот это ведь самое страшное. Сначала привлечь в школу увлеченных, талантливых, молодых учителей, дать школе отдохнуть, встать, набраться сил, начать в конце концов интересоваться детьми. Откуда берется реформа? Да, от глупости. Откуда берется глупость? А глупость всегда берется от отсутствия любви. А вот любви к своему делу, к своим ученикам, она не преступление, она просто возникает от того, что люди гораздо больше любят деньги, чем нас. И соображать начинают уже потом, когда что-то удалось разрушить. Люди, может быть, дадите все-таки школе отдохнуть, но если хоть кто-нибудь нас слышит. Спасибо всем большое. Следующий эфир 23 февраля. Тема очевидна. Говорим о том, что же все-таки, исходя из всех наших разговоров, такое на самом деле мужественность. За что мы должны ценить и чего просить у наших мужчин? Спасибо всем большое. Спокойной ночи.